«Извиняюсь, но только оно не кажется правильным», — сердито проворчал сквозь забор. «Белки». Когда настали короткие тени, пришла мимолетка, чтобы взять Фритти к Шустрику. Она повела его из сквозь заборового лагеря в рощу под облачно высоких деревьев. Увидев слабенькую пушистую фигурку Шустрика в пятне солнечного света среди лужайки, Фритти отпрыгнул от мимолетки и рванулся вперед. «Шуст!» — крикнул он. «Маленький мой миляк!» Шустрик поднял глаза на его голос и встал с присущим котячеству изяществом. Хвост трубой мигом очутился на нем, обнюхивая и тычась в него головой, и Шустрикова отчужденность тут же сменилась радостным извиванием. «Я так счастлив наконец-то тебя увидеть!» — провозгласил хвост трубой, обвиваясь вокруг друга, впитывая знакомые запахи Шустрика. «Я и не мечтал, что нам всем когда-нибудь удастся быть вместе!» Фритти оборвал сам себя, потрясенно уставившись на него с широко разинутой пастью. У Шустрика не было хвоста. Там, где когда-то развивался меховой султан, был теперь только заживавший обрубок, тесно прижатый к ляжкам малыша. «Ох, Шуст!» — выдохнул Фритти. «Ох, Шусти, твой бедный хвостик! Ох, харрор!» Мимолетка шагнула вперед. «Не сердись, что я не сказал тебе хвост трубой. Я хотела, чтобы ты сперва узнал, что Шустрик жив-здоров, иначе ты заболел бы от беспокойства, как раз когда тебе самому нужно было выздороветь». Шустрик выдавил тихую улыбку. «Пожалуйста, не расстраивайся так, хвост трубой. Все мы что-то потеряли и что-то приобрели в том месте. Когда ты напал на растерзяка в пещере потока, то спас меня от худшего». Фритти не мог успокоиться. «Приди, я только поскорее». Шустрик встретил его взгляд со знающим видом. «Ты не смог бы», — сказал бесхвостый котишка. «Ты и сам знаешь, что не смог бы. Все мы играли свои роли. Небольшая печаль потерять хвост, чтобы кто-то мог найти имя хвоста». Шустрикова мордочка приняла отстраненное выражение, и мимолетка тревожно взглянула на Фритти. «Что ты имеешь в виду, Шусти?» — спросил Фритти. «Мы освободили белого кота», — мечтательно сказал Шустрик. «Я его видел. Видел его в печали, видел и в радости, когда пал холм. Он вернулся к темному лону праматери». Котенок тряхнул головой, словно поясняя это. «Мы все что-то потеряли, но приобрели куда большее». Он многозначительно взглянул на мимолетку. «Даже если мы еще вовсе об этом не знаем». Фритти уставился на младшего друга, державшего таинственную речь, подобно провидцу. Шустрик перехватил этот взгляд, и его мордочка растроганно, умиленно сморщилась. «Ох, хвост трубой!» — хихикнул он. «Ты так смешно глядишь? Пошли, давай поищем чего-нибудь поесть». Покуда шли, Шустрик увлеченно говорил о вьюге. «В конце концов, в том, что сказал, воспарил, что-то есть. Фелы жертвуют собой за котят, ты пожелал отдать себя за нас». «Это было не совсем так, Шусти», — смущенно сказал хвост трубой. «По-моему, Вира хочет, чтобы мы были целы и невредимы», — продолжал котенок. «Но воспарил... Ну, принц воспарил видеть многое, но по мне он чересчур мрачен. Вира всегда любил бегать, чувствовать ветер, треплющий мех. Он не желает, чтобы дети его становились угрюмыми и суеверными, а только чтобы помнили, что если у них нет сил вернуть тот дар, которым он их наделил, вернуть в любое время, то дар этот не принесет им ничего доброго». «Боюсь, что все эти твои грезы и раздумья сделали тебя, Шусти, недоступным для моего понимания», — сказал хвост трубой. Мимолетка поморщилась. «Но ты сам меня больше всех этому и научил, хвост трубой», — развеселившись, возразил Шустрик. Он перестал переворачивать упавшую ветку, предоставив перепуганному жучку спасаться бегством. Прыгнув и цапнув, котишка взял в плен удирающее насекомое. Через миг он его схрупал. «Так или иначе», — заговорил Шустрик с полным ртом, — «я решил вернуться, чтобы остаться в Перводомье. Там немало мудрецов, в том числе принц-консорт, и у меня будет чему поучиться». Мимолетка и хвост трубой, точно заботливые родители, молча шагали позади резвящегося шустрика. Глава 24. Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она существует и там, где люди не хотели бы жить. Она подобна Дао, Лао Цзы. Покуда тело его спало, уютно зажатое меж шустриком и мимолеткой, во тьме сонных полей хвост трубой встретил лорда Тенглора. Лапы первородного лучились розовым светом, а голос его был музыкой. «Привет тебе, братец», — сказал Огнелап. «Вижу, настроение у тебя лучше, чем когда мы беседовали в последний раз. Пожалуй, милорд». «Отчего же ты тогда не завершаешь свои поиски? Я говорил тебе, где ты сможешь найти то, что ищешь. Заплутавшая твоя Ка говорит мне, что тебе надобно обрести решение». В таинственных пространствах сна Фритти услышал правду огнелаповых слов. «Думаю, это только из-за моих друзей», — сказал он. «Боюсь, я буду им нужен». Низкий приятный смех изошел от первородного. «Мои братцы и сестрицы сильны хвост трубой. Уж наше племя не дозволит любви так вот себя оковать. В преодолении сильный удваивает силу свою». Призрачные очертания Тенглера стали удаляться, и Фритти закричал. «Подождите! Простите меня, лорд, но я хотел бы узнать о другом». «Клянусь моей матерью», — засмеялся первородный, — «смелость твоя все возрастает, юный хвост трубой. О чем же ты хотел бы узнать?» «О холме. Что там произошло? Пришел ли конец живоглоту?» «Мощь его сломлена, братец. От него и так уже не оставалось ничего, кроме ненависти. Он слишком долго гноился во тьме. Иной цели у него не было. Слепой и недвижный, он никогда не смог бы подняться из-под земли, солнце испепелило бы его». «Значит, опасности и не было для наших полей?» — спросил Фритти, сконфузившись. Поющий голос огнелапы сделался серьезнее. «Вовсе нет, малыш, опасность была велика. Все его создания были слишком реальны. Сам Ярос был созданием чистой ненависти, порожденной, чтобы идти туда, куда не смог бы пойти живоглот, на поверхность земли, чтобы обманом пройти под солнцем. О да, он был поистине свиреп и сделал бы поля света дневного таким ужасом, по которому безнаказанно могли бы ступать одни дети живоглотовы. А если даже и они не смогли бы, что за печаль брату моему, лишь бы ни единое создание Мурклы не могло вкушать сладость танца земного?» Голос Огнелапа стал теперь ослабевать. Фритти напрягал во сне слух, чтобы разобрать слова. «Подобно всем бессмысленным злым силам древности, Ярос был безумен, всеразрушающий. Если бы я не перенесся обратно из внешних пределов, храбрейшие наши соплеменники не в силах были бы остановить его». «Лорд Огнелап!» — крикнул Фритти вслед исчезающему видению. «Шустрик сказал, что вашего брата освободили». «Лорд Вира страдал многие века», — пробормотал быстро уменьшающийся красный отблеск. «Теперь равновесие восстановлено. Взгляни на небеса, братец. Доброго пути». Фритти сел, резко выпрямившись. С обеих сторон сонно заворчали его спутники. «Взгляни на небеса», — сказал Огнелап. От всего этого дух Фритти изумленно пел. Над мерзлянным горизонтом, покоясь точно капля росы на лепестке черной розы, мерцала звезда, которой хвост трубой никогда прежде не видывал. Он пылал и сиял, этот белый огонь, возле брюха Мурклы. Мимолетка возвращалась в перводомье с Шустриком.